Усталость. Причиной агрессии, которую хочется немедленно заживать, может являться мнимая усталость, а также неправильное восприятие значимости семьи в своей жизни. Рассмотрим семейную ситуацию на примере из моей практики. Из уборщицы в наложницу. Терапевтическая метафора в работе с агрессией и навязчивым желанием жевать. Обратилась женщина, далее клиентка, с проблемой лишнего веса. Причем эту проблему посоветовал решать эндокринолог. Результат мучительных диет ничтожен и нестабилен. Заниматься спортом заставить себя не может. В общем, классика. После 19:00 не может отказать себе в еде. Когда я спросил, что она будет делать, если с моей помощью обуздает вечерний аппетит, как распорядиться временем, растерялась. «Я их покусаю, наверное». Ей хотелось вечерами не столько есть, сколько кусать мужа и детей и отвлекаться на еду от своих обид на них. Я: «За что будете кусать?» Клиентка: «Я устала за ними убирать, не успеваю. Старший вообще не хочет убирать за собой и в своей комнате, ничем не помогает. Если его не покормить, то сам есть не будет. Младшая дочь, еще маленькая, но тоже тянет на себя много внимания, часто болеет, в детсад ходит нерегулярно. Воспитатели и психологи говорят, что это я ее не хочу отпускать. Не могу это больше слышать, я устала быть няней и служанкой. Муж из-за проблем со здоровьем несколько ограничен в движении, но много работает и прилично зарабатывает. Требует, чтобы я лично убирал его кабинет. От наемной уборщицы наотрез отказался». Она привела еще несколько жалоб, где выступала в роли рабыни. Ее мечты были лишь о том, чтобы все оставили ее в покое. Я: «Как дела с сексом?» Клиентка: «Его мало, раньше муж хотел больше. Я увиливала, потом он и просить перестал, стал чаще выпивать». С этого момента я начал работу с агрессией. Я: «Зачем женщине семья?» Клиентка: «Чтобы не быть одной». Я: «Разве? Тогда откуда мечты про одиночество? Ты для них или они для тебя?» Клиентка: «Я для них». Тогда я попросил ее представить деревенский двор и отсутствие денег. Что на этом дворе вырастает или пасется, то и твое. Есть корова, дающая молоко, подрастающие телята, которые пока ничего не дают. Но при хорошем уходе за ними могут быть очень полезны в будущем. Потом я перечислил весь птичий двор из сказки «Гадкий утенок» и сказал, что они требуют уборки, за ними и кормежки. Я: «Ты ухаживаешь за ними? Ты их прислуга или хозяйка?» Она молчала. Я: «Кто для кого?» Клиентка: «Они для меня». Я: «Ты рада, что у тебя есть эти обязанности? Или это тяжкое бремя? Можешь раздарить живность соседям и быть свободной? Что ты чувствуешь, когда у тебя есть птичий двор, и он принадлежит тебе?» Клиентка: «Состоятельность». Я: «А если твой двор пуст? Или там очень мало живности?» Клиентка: «Я чувствую страх, малозначительность и сильную неуверенность». Я: «Ты ведь не работаешь, муж приносит деньги, молоко». Клиентка: «Да». Я: «Ему ведь самому столько не надо, и детей он тоже не просил?» Клиентка: «Нет». Я: «Так почему ты для них, а не они для тебя? Это твоя безопасность, состоятельность и статус, не так ли?» Клиентка: «Да». Я: «Муж настаивает, чтобы его кабинет убирала ты, чтобы ты видела его заботу и старания для семьи. Из твоих слов следует, что мало того, что ты не ублажаешь его сексом, так еще и убираешь нечасто. А под предлогом занятости воспитанием детей можно предположить, и готовишь редко». Клиентка: «Так и есть. Муж любит, как я готовлю, но хотел бы, чтобы я делала это регулярно. Мы рассмеялись. Что ты теперь думаешь об агрессии на мужа и детей? Как ее ощущаешь? Хочется их покусать? Она постаралась вернуться в прежнее состояние обиды и желания жевать, но не вышло. Что-то поменялось в восприятии, пока еще той же самой ситуации. Теперь можно менять и ситуацию. Это проще, чем кажется. Надо наладить сексуальную жизнь. Я помогу изменить и эти настройки. Через неделю после изменения отношений можно предложить ему оплатить помощницу по дому, которая будет приходить убирать и готовить два раза в неделю. А вот кабинет убирай сама. Каждый раз после уборки надо удивляться. Как же ты много работаешь, милый. Сколько у тебя посетителей? Мне кажется, это нереальным. Я тобой восхищаюсь. Младший ребенок перестанет болеть, так как дети чувствуют атмосферу дома, которую по большей части создает женщина. Теперь надо понять, как договориться со старшим, чтобы он был более самостоятельным. Это вопрос психологического инцеста, с которым мы быстро разобрались, но это уже другая история для других книг. Через неделю женщина пришла довольная, счастливая и не понимающая, почему не жила счастливо раньше. Если это так просто, надо было только научиться отдаваться и играть. А что по поводу еды после 18:00? Клиентка. Нет никаких проблем, хочу быстрее сбросить лишнее и нравиться себе. А еще теперь мне не страшно нравиться мужу. Я этого хочу сама. Спасибо. А что у тебя на работе? Устаешь? Отчего? Ты действительно выполняешь непосильную работу или просто устала нести бремя неправильно выстроенных отношений с людьми и реальностью? Может, лучше разобраться, что не так? И если кусать, то не булку, а того, кто этого заслуживает. Как только ты чувствуешь желание жевать, поругавшись с коллегой, спроси себя. Я на этой работе получаю столько денег, сколько мне нужно? Я не могу обращаться с этим коллегой так же, как он со мной. Почему я позволяю такое небрежное отношение к себе? Ради чего? Я не могу постоять за себя? Многие боятся потерять даже самую заурядную работу, аналогичную которой с такой же зарплатой можно найти в течение 3 дней. Если посмотреть на такую ситуацию холодным взглядом, получается, что люди боятся потерять не работу, а пресловутую зону комфорта, уклад жизни, где на них ездят, где их пинают, попрекают, даже плюют на них, а ценностью оказывается только привычность, предсказуемость и отсутствие необходимости принимать решения. Незрелый красный стоит одной ногой на фиолетовом уровне мышления, поэтому держится за откровенно плохую компанию, только чтобы не потерять принадлежность к ней. Даже не задаваясь вопросом, что он теряет в худшем случае развитие событий и возможного конфликта. Это бессмыслица предсознательной сферы, но чтобы разогнать себя, запустить мозг и уйти, поняв, наконец, что время и качество жизни в моменте дороже той морковки, которая висит перед носом, не хватает агрессии. Задумайся, то, чем ты занимаешься, действительно так ценно для тебя, что стоит терпеть унижение? Теперь представь, что, прочитав эту книгу, ты похудела, а на работе по-прежнему хочется вцепиться зубами в шеи коллег и начальника. Куда это деть, если опять не начать жевать? Вцепиться, раз хочется. Или навести порядок там, где ты сейчас, или пойти туда, где сразу все выстроишь так, чтобы кусать не хотелось ни коллег, ни еду.